Глава 44. Повествующая о том, что порой сложные вещи на проверку оказываются простыми. Живи как можешь, раз нельзя как хочется. Печальный призыв человека, который осознал, что действительность вступает в некоторое противоречие с детскими мечтами. Олег Красноцветов знал, что когда-нибудь ему придется говорить не только с Ингой, но и с ее отцом, который к этакому повороту сюжета отнесется без должного понимания. Но одно дело говорить когда-нибудь потом, и совсем другое теперь. Инга приехала. Зачем? От кого узнала? Хотя гадать нечего. Белов. Старый приятель, который... Почему-то мысль эта о приятельстве царапнула. Что не так? «Ты не слишком хорошо выглядишь», — сказала Инга, нахмурившись. «Возможно, стоит позвать целителя? Или хотя бы врача?» «Да нормально», — отмахнулся Олег. «Никогда-то он не любил ни целителей, ни врачей. И теперь-то точно нужды в них нет. Все с ним нормально, и слабость пройдет, прошла почти уже. Он и сидит-то сам, и до стола доберется». А тетка Ирина уже самовар свой включила. Самовар пыхтит, над короной серебряный пар подымается, а в наглаженных до блеска боках вся комната видна. И он, Олег, тоже. «Пашка, гад!» — сказал он, переползая на стул. «Донес?» «Донес!» — не стала спорить Инга. Она тоже выглядела утомленной и бледной какой-то. Лицо вот грубое, некрасивое. Он раньше не замечал, что она не особо красивая. Просто женщины умеют выглядеть. Инга точно умела. А теперь умение это взялось и куда-то подевалось. «Я хотела тебя убить», — сказала она, присев на второй стул. И наполнила чашки заваркой, долила кипятку. «Меня?» — Олег удивился. Но поверил сразу. «Такие женщины, как Инга, не лгут». «Я спала с Беловым». «Давно?» «Изрядно. Или, вернее, он спал со мной. Он ненадежный человек, Олежка». «А ты, стала быть, надежной?» И вновь же, странное дело, злости он не испытывал. Скорее, удивление. Он ведь ничего-то плохого ей не сделал, а она убивать. «Я никогда не называла себя твоим другом». «Ага, невестой!» «Я предложила взять меня в жены». Чашку она держала осторожно, пусть бы даже была эта чашка из толстого стекла, такого, которое нагревается не сразу. «Вы с отцом все решили, а меня поставили перед фактом, что ты на мне женишься, и вы объедините капиталы». «И ты обиделась?» «Нет, скорее решила, что это хорошая возможность». «Убить?» «Получить свободу!» Чай она понюхала, и Олег свой тоже. «Травы? Вот какие тут он не скажет? Интересно, а ведьмак должен разбираться в травах или не особо? А если должен, то где этому учат? И вообще? Он наймет себе кого-нибудь. Велит Белову? Хотя нет, Белову, который спал с невестой Олега, он точно ничего приказывать не станет. И ладно бы, когда по любви речь шла». Любовь Олег бы понял. Теперь ты его любишь? «Белова?» — уточнила Инга. «Нет, и он меня не любит. Тоже использовал. У него есть женщина, которой, как я думаю, он привязан. Она и ребенка родила, и второго ждет. Но насколько все серьезно, не скажу. Дети — это всегда серьезно». Инга почему-то отвернулась и губу закусила, замолчала. Застыла этак с чашкою, хоть ты портрет пиши. А ведь он собирался заказать свадебный, даже с каким-то там известным малевальщиком договорился. Белов договорился, Олегу ведь самому не с руки. «Ты зачем призналась?» — спросил он. «Сама не знаю. Наверное, потому что дура. Все бы могло получиться неплохо. Мы бы поженились, ты бы умер». Белов помог бы разобраться с имуществом. «Угу. И с отцом тоже. Он бы, конечно, попытался получить все, но вместе с Беловым я бы устояла. А потом избавилась бы и от Белова? Вероятнее всего, да. Или он от меня. Инга осторожно отхлебнула и зажмурилась. Несладкий. Люблю несладкий. А в обществе неприлично отказываться от сахара. Знаешь, чем больше думаю, тем яснее понимаю, что роды я бы не пережила. Роды? Я беременна. Наверное, нехорошо встречать подобную новость матом, но... Ой, извини, буркнул Олег и осушил кружку одним глотком. Горячий чай опалил горло и... Послушай, Инга поглядела с жалостью. Я не собираюсь чего-то требовать. Мне не нужен брак с тобой. Он плохо закончится и для тебя, и для меня, и для нас обоих. Для ребенка тоже мало радости жить в семье, где родители друг друга ненавидят. Ну, я тебя не ненавижу. Я тебя тоже. Пока. На самом деле эта беременность все изменила. Инга свою чашку отставила. От тебя мне нужно одно – защита. От кого? От отца. Я хочу уехать, но он не позволит. Он сделает со мной то же, что сделал с мамой. Что? Убьет, спокойно ответила Инга и откинулась на спинку стула. А ведь она говорит уверенно. И, наверное, в этой беременности можно усомниться, когда они там переспали. Еще ведь рано говорить. Или нет? Проклятье. И не врет. Он вдруг ясно ощутил это, как и силу, окружавшую Ингу плотным облаком. Выходит, она тоже? Нет, сила какая-то непонятная. Когда-то мы с мамой бежали. Я плохо помню детство. Помню большой дом и то, как в нем было страшно. Он издевался над ней. Бил, грозил. И она не выдержала, ушла. Потом мы жили у бабушки. Мама моей мамы. И там было хорошо. Лицо ее дрогнуло, а свет задрожал. И показалось, что он того и гляди погаснет. Правда, длилось это недолго. Он нас нашел и забрал меня. Просто взял и забрал. Сказал, что если мама хочет, то тоже может вернуться. Он так и быть примет ее. Но я буду расти в его доме. Старый знакомый был человеком жестким. Мог бы поступить подобным образом? Мог. А сам Олег? Ведь если подумать, вариант неплохой. Инга родит ребенка, они с Ксенией воспитают, и наследник появится, и все-то проблемы решатся разом. Кроме Инги. Но и с нею можно договориться или нет. Меня увезли силой, и я несколько раз пыталась бежать, но... А твоя мама? Вернулась. Правда, не прошло и полгода, как она умерла. Упала с лестницы. Она никогда бы сама не упала, но меня отослали в школу. И там, если подумать, было неплохо. Только он понял и не позволил остаться. Всего-то год пробыла, и отец потребовал, чтобы я жила дома. Она все-таки допила чай и продолжила. Он... Рядом с ним я теряюсь совершенно. Нет, меня он не бьет. Больше не бьет. Есть кого, кроме меня. Держит рядом, контролирует. Я думала сбежать в брак, но ни один из потенциальных женихов его не устроил. А тебя он предложил сам. Подозреваю, отец тоже имеет планы на твое имущество. Все, кажется, имеют планы на Олегово имущество. Он был в ярости, когда звонил. Поэтому постарайся выжить, сказала Инга. Тогда, возможно, и у меня получится. Значит, ты? Я уеду, Олег. Ребенок, захочешь участвовать в его воспитании? Она накрыла рукой живот. В ее воспитании. Дочка? Да. Ты? У моего рода есть свой дар. А вот теперь, улыбнувшись, она показалась вдруг невообразимо прекрасной, будто сквозь привычные черты лица проступило иное, сокрытое внутри. «Это будет девочка, и ей повезет!» Инга замолчала. Да. Она сама же свое молчание нарушила. Ей повезет быть любимой. Сидеть было беспокойно. Я сидела, вот честно сидела. Положила руки на колени, чтобы руки эти не потянулись куда-нибудь не туда. С руками оно часто бывает. Только отвлечешься малость, а они уже что-то крутят, вертят, щупают. Не хватало. Но время тянулось и тянулось. Что мед, такой полупрозрачный еще, но уже густеющий. И появилось чувство, что я увязну в этом меду и останусь в палатке до конца дней своих. Сердце забилось. А еще я услышала плач, детский такой, тонкий, надрывный. Я вскочила и заставила себя сесть. «Спокойно, Маруся. Откуда здесь детям взяться?» «Ниоткуда. И стало быть, что?» «Стало быть, морочат?» «Кто?» «Понятия не имею. Но бежать на этот плач не стоит. Не такая уж я дура, чтобы вот так воздействию поддаваться. Или все-таки...» «Ай, тяжело слушать. А плачет уже совсем рядом, будто невидимое это дитя подходит ближе и ближе, и еще ближе. И вот уже за тонкой тканью палатки я будто тень вижу. И от тени этой мне становится не по себе. А плач смолкает, сменяется сопением, таким сосредоточенным, что... Где некромант? Я, конечно, обещала его дождаться, но как-то это ожидание получается не совсем таким, как думалось. Сопение исчезло и раздалось с другой стороны. И оно, чем бы ни было, ходит вокруг. А внутрь забраться не может. Если бы могло, уже бы... А оно ходит и проверяет на прочность? Точно. Некромант должен был бы защитить свое жилище. Вот и защитил. А себя? А если то, что там, если оно напало? Я вскочила и заставила себя сесть на место. Если и напало, то некроманты – это ведь не просто так. Плох был бы некромант, который не смог бы справиться с мелкой нежитью. А он хороший. И некромант, и... Сопение вновь стихло. Зато опять заплакали рядом где-то. «Ишь ты!» – раздался знакомый голос. И я выдохнула с немалым облегчением. Стало быть живой, если говорит. Мертвые-то, я помню, не способны к разговорам. «Откуда только взялся?» Потом полыхнула силой. И стало тихо. «Марусь!» С опаской поинтересовался некромант, забираясь в палатку. «Тут я!» Я и руку подняла, будто на уроке сидела. «А ты?» «И я тут». «А там?» Плакуша была. «Знаешь, что это?» «Проходили». Я повела плечами. Как-то одно дело в учебнике читать о морочницах и плакушах, и совсем другое на собственной шкуре ощутить. Что такое низкочастотные звуки, оказывающие влияние на психику? То ли психика у меня слабовата для подобного, то ли... факультативно. Странно, конечно. Некромант сел на полу и ноги скрестил по-турецки. Вытащил из кармана карамельку и почему-то смутился. Но спросил. «Будешь, взлетная?» «Если взлетная, то буду. С детства их люблю». «А я еще мятная драже». «И я. Васятка тот цветное больше, а мне мятное всегда нравилось». Карамельку я взяла, но спохватилась. «А ты?» «Есть еще. Ношу с собой запас. Просто говорили, что от воздействия падает сахар в крови. Можно, конечно, перетерпеть, он сам восстановится, но мне больше карамельки по вкусу». И сунул свою за щеку. И я последовала примеру. Карамелька была кисловатой и успокаивающей. Потому что в мире, где есть карамельки взлетные, которые в нашей лавке продавали на вес и можно было даже по штукам попросить, не может произойти ничего дурного. Глобальные заговоры и бедствия, они с карамельками плохо уживаются. Обычно плакуши на кладбищах заводятся. Некромант повертел обертку, явно не зная, куда ее девать. Я вот свою в карман упрятала, а ему так поступить, похоже, воспитание не позволяло. Вот и сложил пополам, а потом еще раз и еще. Особенно, если кладбище старое и заброшенное. А если учесть, что здесь тоже хоронили? Ну, тех, которые приехали за ней. Нежить не считается. А может, и людей? Может, согласился некромант и задумался. Правда, ненадолго. Мотнул головой и сказал. Нет, все равно не сходится. Ладно, аномалия. Она, если подумать, сама по себе и жить не мешает. Но плакушу заметили бы, его сложно не заметить. Или он сам бы, поняв, что добычи нет, пошел бы людей искать. В этом имелась талика здравого смысла. Да и просто чувство такое, что недавно его сотворили. А их можно сотворить? Можно, хотя и непросто. Нежить она ведь не сама по себе взялась. То есть какая-то появилась, конечно, в результате воздействия некротической энергии на живые организмы. Но таких существ немного. Да и в полной мере нежитью их называть неправильно. Но это так, проблемы систематики. Я кивнула. В ботанической систематике тоже много спорных моментов, хотя, наверное, с растениями все-таки проще, чем с нежитью. Так вот, многие создания – это наследие прошлого, сумрачных веков, когда маги имели больше свободы, чем сейчас, а по сути вовсе творили, что хотели. Он потер щеку и пожаловался. «Ой, комары тут совсем озверевшие!» И я с ним согласилась, так и есть, ни стыда, ни совести. «Мне это все не нравится», — мрачно произнес некромант. «Комары?» «И комары тоже». «Но все, плакуша, которой ниоткуда было взяться. Да и зачем? Если тебя сожрать, то ты бы справилась». Плакуши для детей и стариков опасны, и для дураков, но ты не дура. Слышать это было приятно, даже пятки зачесались, наверняка от прилива гордости к организму. Стало быть, смысла в том, чтобы поднимать плакушу, нет никакого. С другой стороны, пробуждение древнего артефакта – дело сложное и кровавое. Жертвоприношение всегда сопряжено с потерями силы, следовательно, он задумался. «Плакуша могла завестись там?» «Да». «Но почему она здесь тогда?» «Что-то сомнительным мне представлялось, что в лагере кого-то жертва приносили. Во всяком случае, некромант должен был бы заметить». «Пришла по следу», — предположил он, уставившись на меня светлыми глазами. «Моему?» «Возможно. Хотя, думаю, что того, кто во всем этом участвовал». Плакуша – хищник, конечно, но туповатый, а еще способный питаться крупицами энергии. Кто бы ни... он бы оставил след, точно оставил бы. То есть... я, наверное, дурой не была, если додумалась до такого. Кто бы... я решил, что экспедицию организовали ради Верещагиной, чтобы меня познакомить, свести с ней, женить. Он тряхнул головой. А места в палатке маловато, определенно недостаточно для метаний, и размахивать руками тоже не след. А если все не так? Если им нужно было не ее отправить, а другого человека, и просто экспедицию? Он застыл, перекатываясь с пятки на носок и с носка на пятку. Что-то, чтобы объяснило выброс, как тогда, много лет назад. Раскопали курган и получили темную бурю. Подняли старое. Никто ведь не знал, что было в том кургане. Никто не стал выяснять. У кого выяснишь, если никого не осталось? Вот что-то чем дальше, тем меньше во мне жизненного оптимизма остается. И если ситуация повторится в меньшем масштабе, погибнет, скажем, не город, но... деревня? Даже не погибнет. Эвакуировать проще. Но территория будет заражена. И тут зазвонил телефон.